223 июнь 7. Беспредельность нельзя отрицать, ибо она есть, но перед необъятностью ее может растеряться сознание. Потому при выходе в океан пространства иерархия будет служить фокусом устремления и маяком, указывающим возможности ориентировки. Глубины бездонные и бездны существуют в пространстве. Ведь видимая беспредельность физического мира имеет беспредельность невидимую, тонкую и еще огненную. В ней свои течения, свои глубины и водовороты бездонные, куда могут они увлечь освободившийся от тела дух. Но как путеводный огонь дана иерархии света, ее и надо держаться, чтобы не быть соломинкой в бурном потоке. И если насущность иерархии еще осознается здесь, то насколько же необходим этот якорь для духа там? Именно иерархия может служить отправной точкой. Можно отваживаться куда угодно, но в руках клубок бесконечной нити, один конец которой крепко привязан к скале иерархии. Пока клубок в руках и связь не нарушена, не может затеряться дух в безбрежных пространствах надземных миров. Большинство землян не отвязываются от земли, ибо привязаны к ней крепко. Но смелые духи, преодолевшие притяжение земной ауры, устремляются в пространство. В этих полетах в дальние сферы рука иерархии необходима как слепому поводырь, а зрячему глаза. Жизнь обывателя можно еще как-то прожить, отрицая иерархию, но пользуясь ее светом и помощью, но невозможно это там. Магнит иерархии действует мощно, принося защиту, поддержку и указывая направление. Без притяжения к фокусу этого магнита другие темные притяжения начинают действовать, увлекая дух в сферы противоположного фокуса. Если есть фокус света, то значит есть и фокус тьмы. Этим фокусом тьмы для Земли будет темный конус Луны. И все, кто сознательно пресекает воздействие фокуса света и отрезает себя от него, попадают под влияние притяжения фокуса тьмы. Вихревые воронки, его увлекающие в бездну, сильны необычайно, и многие затягиваются в них. Потому указую примкнуть к иерархии света сознательно, примкнуть изо всех сил, примкнуть, понимая, что иного решения быть не может. Много бессознательных служителей света, не знающих по иерархии света, но веры и правды служащих ей. Не о них идет речь, но об отрицателях темных. Сатаны нет, но тьма осталась, и остались служители ее иерофанты зла. И хотя сочтены дни их, но бездна открыта и велик ее магнетизм. В космическом аспекте антипод света не тьма, но хаос. В таком частном случае, как Земля, тьма — сотрудница хаоса, ибо вызывает его, утверждая разрушение и разложение. Когда за спиной иерарх, можно устремляться даже за пределы нашей Солнечной системы.